Хочешь сказать, эффективнее сейчас наброситься на них сверху, пока они заняты и не ожидают атаки, или прыгнуть на их остров, но не вступать в бой, а сразу идти ниже, пожал щупами киборг. Это будет выглядеть очень странно. Какие-то сумасшедшие скачут мимо рейдеров, пока те пытаются понять, что происходит. Зато быстро, вставил Уилл, но без добычи, огрызнулась Арчана. Впрочем, ее руководила не жадность, а главное, они в спину ударят, и тогда преимущество на их стороне. Пока мы в полете, еще и уязвимые. Ты права, кивнул я. Что делаем, капитан? Какое решение более верное? Атаковать с риском потери поражения или пытаться стремительно прорваться вниз, используя неожиданность? Даже не спрашивая членов команды, я мог сказать, что Валла, Уилл и Шисс предпочли бы второй вариант, а Арчана с Эберином и Кари – первый. Деремся, решил я. Если отобьем их машину, то получим данные про искажения, которые они уже собрали. Это может прояснить, что ждет нас внизу, и сильно помочь в миссии в целом. Аберин одобрительно лязгнул, Уилл посмотрел на меня с тревогой. Нападаем двумя волнами. Первыми идут Аберин, Кари и Валла. Вы круче нас, по идее одного Валлы может хватить, чтобы справиться со всем отрядом, втроем вы их точно одолеете. А мы с Уиллом и Арчиной прыгаем с задержкой секунд в 15 и приземлимся, когда первая волна уже свяжет их боем. Эту тактику я придумал, чтобы разделить слабых и сильных. Ведь если мы свалимся рейдером на головы все вместе, кентавр 70 го уровня в пару движений размозжит нам с Уиллом черепа. А так он будет уже занят и мы сможем сделать что-то полезное. План выглядит оптимальным, подтвердил механоид. Валла, ты бери на себя сновидца и его помощников, лорд Эберин и Шисс сразятся с молотобоем, как и хотели. Я не хотел, шикнул крыс изнутри, но безответно. Акари будет летать вокруг в качестве резерва и атаковать кого сочтет нужным. Есть, Кэп, Арчана, Уилл, наша задача или ударить кому-то из врагов в спину, пусть мы слабые, но иногда и слабая помощь важна, или разобраться с их научной установкой. Смотрим по ситуации. Они кивнули. Готовы? Пошли. Кари нырнула вниз, Валла включил ускорители и рванул на повышенной скорости, а наш могучий стальной метеор прыгнул, сжимая трезубец зубьями вниз. Видимо, хотел попасть в кентавра с прыжка и сокрушить его приземлением. Мы с Уиллом и Арчиной замерли на краю островка, затаив дыхание в ожидании развязки, но все сразу пошло не по плану. «Чужие!» — крикнул сновидец, его глазные ячейки загорелись ярким желтым светом. В одной руке возник усеченный технологичный клинок, который указал наверх, а в другой появился пистолет. В то же мгновение кентавр галопом поскакал прямо по воздуху, набирая скорость быстрее, чем спорткар разгоняется до сотки. Он мчал не в лоб Эберину, а заходил сбоку, и я тут же понял зачем. Хочет протаранить падающего рыцаря и отшвырнуть прочь от острова, чтобы Эберин с Шиссом полетели в бездну. Валла, наша надежда и опора 97-го уровня, выстрелил самонаводящейся техномагической гранатой, которая юркнула вниз с почти неразличимой глазу скоростью. Она неслась в сновидца, чтобы на импакте сделать оглушающий и парализующий вибровзрыв, но глаза техносамурая загорелись красным, тонкие лазерные лучи протянулись к гранате, и выстрел пистолета срезал ее в полете. Валла рухнул на двоих помощников, его пружинистые щупы пронзили несчастных насквозь, убив обоих с одной атаки, еще бы, с такой разницей в мощи. Третий помощник метнулся за палатку и пропал из вида, а техносамурай в плаще, наоборот, бесстрашно шагнул вперед. Я понял, кого он мне напоминает. Морфеуса из «Матрицы», в таком же стильном кожаном плаще, скатанной в одной руке и пистолетом в другой. Только лицо болезненно бледное и аугменты. Не будь он нашим врагом, я бы восхитился, но в следующую секунду вместо восхищения пришел шок. Потому что глаза кибер-самурая вспыхнули теперь фиолетовым светом, меч прорезал в воздухе прореху, сновидец прыгнул в нее, избегнув удара щупов, выскочил из парной прорехи уже вплотную к механоиду и вонзил клинок ему в торс. Застать Валлу врасплох было невозможно, к тому же, у него физически не было спины. Шесть гибких рук воткнулись в сновидца со всех сторон, но по клинку прошло бледное сияние, и обе фигуры мгновенно выцвели, превратились в полупрозрачных призраков и неподвижно замерли, словно они отключились из реальности, впали в стазис или провалились в мир снов. «Арр!» — рыкнула Арчана и, не спрашивая, прыгнула вниз. Уилл в растерянности замер на краю острова, а я призвал остатки стихии воздуха в левой руке, чтобы попытаться помочь Аберину избежать столкновения. Кари открыла по несущемуся молотобою ураганный огонь, в ее руках расцвели целые гроздья мелких цветков, и на кентавра обрушился град мелких снарядов, но почти ни один не пробил его броню. Разница в уровне между Черджером и шпионкой была велика, ее выстрелы наносили минимальный дамаг и не сбили идущего на таран с курса. Я осознал, что удар воздухом не поможет Аберину, не сдвинуть кентавра, не помешать отброшенному рыцарю улететь в бездну небольшие пять имзов не смогут. А значит, нужно делать то, что могу. Попытаться помочь Валле. Ведь что-то подсказывало, что в мире снов уровень будет вторичен, а законы окажутся на стороне сновидца. Я прыгнул за Арчиной, и хоть объяснять происходящее долго, все описанное заняло максимум 3 секунды. Кентавр домчался до Аберина и с лязгом врезался в него корпусом, выставив вперед бронированное плечо. Мощь столкновения должна была послать рыцаря в бессильный полет к чертям на куличке. Но и враги, и друзья недооценили Шисса, сидящего внутри. Перед самым ударом доспех приоткрылся, и изо всех щелей полезла вязкая, клейкая масса, которую создавал Едамант. Как вспухшая слизь, она покрыла всю переднюю часть Аберина. Кентавр смачно врезался в нее и намертво приклеился. Неразлучный двойной метеор с яростным криком помчался в сторону. Грохот и лязг ударов молотов и трезубцы эхом отражались от висящих осколков. Битва склеенных титанов была эпичной, и хоть мы ее не увидели, но слышна она оставалась на километры. «Притащу их обратно!» — крикнула Кари и резким виражом ушла вслед. Арчана приземлилась на осколок и засадила палицей по прозрачной фигуре сновидца. Удар ожидаемо прошел насквозь. Тут же из-за палатки выпрыгнул последний рейдер-помощник, в руках знакомый нам импульсник и кинжал. Выстрел Арчане в спину прожег ей доспех и ожег лопатки. Девчонка вскрикнула, изогнулась от боли. Рейдер ткнул ей в рану ножом, но я потратил остатки имзов воздуха на то, чтобы ускорить падение и сманеврировать, и отбил его удар мечом. Мы схлестнулись с рейдером, я увернулся от выстрела. Наконец, более-менее равный противник. Он был повыше меня уровнем и по раскачке параметров, но не настолько, чтобы бонус плюс 10 к воинскому мастерству от брана не сократил его преимущество до небольшого. Нож острием полоснул по доспеху, но не пробил, ведь доспех у меня отличный. Арчана рывком прокатилась между нами и ударила рейдера снизу. Палец угодила прямой наводкой между ног, и в момент удара обурнобалдашник раскрыл глаза и злорадно грыкнул. «Рарк! Крит!» — взлетела метка. «А-а-а!» — заорал рейдер и судорожно согнулся, схватившись за промежность одной рукой, а второй попытался отстреливаться. Но моя удачная атака выбила излучатель, а вторая перебила леску, которой он крепился. Арчана подпрыгнула, по ее ожившему оружию прошлась ощутимая волна силы тверди, и налившаяся тяжестью палец обрушилась на голову рейдера, разбив шлем. «Выкуси!» — заорала злобная джарская девочка. Окровавленное лицо и выкоченные от злобы глаза мелькнули в разломе шлема. Он замахнулся ножом девчонке в голову. Сдох. И я добил его вершителем в лицо. Что с ними? Арчана, как ни в чем не бывало, развернулась к прозрачным фигурам. Похоже, сновидец утащил Валлу в мир снов. И чего делать? «Уилл!» — заорал я вверх, показав на установку, по которой все так же катался шар. «Тащи сюда свою задницу, разберитесь с машиной и узнайте, что ждет нас внизу, за чертой искажения. Арчана, охраняй и помогай. А ты? Попробую пойти к ним». Чистота вкрадчиво шевельнулась, мне показалось, ей интересно странное сочетание стихий, искусно переплетенных в бледных фигурах. Ментал, мгла и ардис. Такого сочетания я прежде не встречал. Однако логично, если это маленький рукотворный мирок снов, то мгла создает мягкое и пластичное пространство, ментал погружает в сон и удерживает там, не выпускает, а ардис отгораживает хозяина и его жертву от физической реальности, выносит за скобки мира, оставляя лишь призрачный след. Сила магии, вложенной в это заклятие, была весьма велика. Я выпустил ненужные имзы воды, освободив правую руку, и двумя ладонями погрузился в марево. «Ну же, Яр, давай! Вы забрали 22 имза ментала, вы забрали 20 имза фардиса, вы ослабили магическое явление, но не смогли его разрушить». Однако эффект был. Бледные фигуры дрогнули, наполняясь цветом и возвращаясь в реальный мир, и Валла с глухим звяканьем рассыпался на куски. В голове вспыхнула мысль, что сновидец использовал причудливые законы снов, чтобы победить Валлу и запустить ему программу самоотключения. Может, обманул и запутал с помощью магии Ментала и заставил сбросить броню и все механические части. А я ослабил действие заклинания в самый последний момент. Оно истощилось, и рейдер с киборгом вернулись. Пластина за пластиной отваливались вниз, гофрированные щупы стекли безвольными кольцами, а внутренние блоки, опутанные проводами и питаемые магическими кристаллами, гасли и падали на бетонный пол. Кибер-самурай стоял, пронзив мечом и держа в воздухе живой биологический остаток нашего друга, и пытался добить его выстрелом из пистолета в маленькую сморщенную голову. Потеряв свою механическую оболочку, спокойный и рассудительный Валла оказался ущербным и дистрофичным существом без рук и ног, с половиной торса и половинкой головы. Калека с ампутированными 70% тела в какой-то из прежних войн. Остался лишь небольшой армированный контур на позвоночнике и плече, а из обрубка руки торчал последний щуп. Бессильное тело сжималось на клинке самурая. Эта жуткая картина впечаталась мне в память. Арчана резко выдохнула и с ненавистью бросилась в атаку. Я едва справился с багровой пеленой ярости, которая застилала глаза, и атаковал с другой стороны. Так и сложился решающий момент этого боя. Двое нубов и умирающий обрывок Валлы против кибер-самурая 41 го уровня. Сновидец был ранен. По его плечам и бокам багровели раны от ударов киборга, которые тот успел нанести в самом начале боя, теперь они начали кровоточить. Последний щуп Валлы сжимал руку с пистолетом и отводил дуло в сторону, не позволяя самураю выстрелить калеке в висок и добить. Но нашему другу в любом случае осталось недолго, и все свои способности и возможности, прокачанные за 97 уровней, он потерял вместе с рассыпавшимися вокруг модулями и механизмами. Арчана метила рейдеру в лицо, я в руку с мечом. Не отрубить, так покалечить. Самурай не стал ждать, пока удары достигнут цели, а моментальным рывком ушел назад, высвободив меч, и парировал мой удар, а от атаки Джара увернулся. Его рука с пистолетом осталась в хватке щупа, а несчастный Валла шмякнулся на пол. Из сквозной раны с двух сторон потекла белесая кровь. Таким образом враг был слегка привязан к месту, щуп держал его, как мог, и не давал стрелять. А мы с Арчаной были куда слабее, но атаковали однорукого вдвоем. Это был отвратительный, насквозь физиологичный бой. Раны чавкали, кровь сочилась, умиравший Валла стонал утробным голосом, совсем не похожим на тот синтезированный, к которому мы успели привыкнуть. Рейдер пытался выжить. Мы старались уничтожить его как можно быстрее и максимально жестоко. Я применил все боевые способности, которые мог. Ускорение, сработало, фазовый прыжок, опять не сработал, мигнул и остался на месте, попытался обнулить его глазные аугменты, не вышло. Арчан разбила врага ведьмовскую склянку с проклятием, и как раз темная магия сработала в этом мире вдвое сильнее. По всему телу сновидца вскрылись язвы, он зашипел от боли и дернулся в слабом мышечном спазме. То, что надо. Удар палицы выбил из его руки пистолет, и освобожденный щуп метнулся к горлу. Там оказался бронированный воротник, щуп не пробил его, но захлестнулся вокруг шеи и стал душить самурая. Мы поняли, что если сейчас он не применит какой-нибудь убер-прием, то победа будет за нами. Но у кибер-самурая 41-го уровня было достаточно козырей. Его глаза сверкнули белым светом, он активировал тот же фазовый прыжок, что и я, но пересилил искажение и преуспел. Вспыхнул по контуру и шифтнулся на 5 метров вбок, бежать на соседний остров он не мог, слишком далеко. А вот освободиться от душащего щупа и оказаться вне зоны его досягаемости врагу удалось. Пока мы с Арчаной на него прыгнули, рейдер успел выхватить зелье и плеснуть на макушку. Струйки жидкой зелени потекли к его ранам и начали их заращивать у нас на глазах. Еще пара секунд, и он станет как новенький. Но не тут-то было. Жаркий поток огня накрыл самурая сзади. Уилл подкрался и атаковал из-за палатки. Огонь выжег большую часть драгоценного зелья и сократил лечение до минимума, попутно добавив ожогов. Запахло паленым, самурай панически дернулся, дым и огонь застлали ему взгляд. Он отбил гудящий удар палицы, которую Арчана раскрутила во воздухе во время прыжка, но не успел отбить мою атаку. Ведь я, прыгнув, выхватил амулет холода и сначала полоснул по самураю мечом. Он почти увернулся и получил немного урона, но это был отвлекающий удар, а главным я ткнул амулет ему в лицо и использовал оледенение. Частичный успех. Половина лица и рука рейдера заледенели и потеряли подвижность. Удар ногой отбросил меня назад. Я полетел, как пробка из-под шампанского, Сейчас вылечу с маленького осколка и привет, долгий полет неизвестно куда. Магия порядка, мелькнула в голове. Вы успешно применили энергию стихии Ардиса, чтобы упорядочить свое положение в пространстве и погасить импульс движения. Мир замер, движение мягко прекратилось, уф. Самурай молниеносно подтянул пистолет обратно, черт, он же на леске, и выстрелил в Арчину. Пуля пробила ей грудь, девчонку отбросила назад, она прокатилась по бетону и схватилась за самый край осколка, слегка выступавший над поверхностью, повисла на нем, но бледное лицо не дрогнуло. Дела с каждой секундой становились все хуже. Заджаров выдохнула Арчана и швырнула палец с головой агро врагу в голову. Уилл ударил еще одним огненным заклинанием самураю в спину. Даже будучи 41 го уровня, он не мог парировать сразу всех и все, огонь растекся по плечам рейдера, обожженный доспех дымился, плащ пылал, белое лицо исказилось от боли. Палец ожила и протяжно запела боевую песнь Джаров. Самурай осознал главную угрозу, забил на нас с Уиллом и двумя руками схватился за катану, сосредоточившись на том, чтобы отбить живое оружие, летящее ему в лицо. Я прыгнул вперед, на ходу убрал амулет и выхватил топор томагавк. Теперь два оружия, может, наконец достану его хотя бы одним. Катана сверкнула, когда самурай мастерски отбил палец в сторону, но живое оружие вильнуло, изменив траекторию полета, и со всего размаха, с джарским боевым воплем впечаталось ему в лицо. Двойной крит, оледеневший глазной имплант разнесло вдребезги вместе с глазом, сновидца снесло назад, он смял палатку и только из-за нее не улетел с островка. Я свалился на него сверху, топор впечатался в искаженное лицо тройной крит, разрубил ему нос, губы, челюсть. Звук был ужасный, как я уже говорил, это был неприятный бой. Катана сверкнула, проткнув мне руку с мечом, чтобы не дать совершить добивающий удар, минус 67 хитов, 213-305. Но я моментально сделал рокировку. Убрал оба оружия в инвентарь и тут же выхватил вершитель в левой руке. Клинок оранжевого ранга вспорол рейдеру щеку и моментально добил. Офигенное свойство, как я мог в нем сомневаться. Глаза врага остекленели и воцарилась тишина. Арчана с трудом перевалилась через край островка и легла на бетон, одной рукой пытаясь вмазать в рану пригоршню своей смердячей смолы. «Стой, там же пуля, сейчас зарастишь ее», — прорычал я, морщась от боли. Но выдирать из себя катану значило еще сильнее расширить разрез. Плюс начнется кровотечение, и я не смогу управлять энергией Ардиса, которая хранится в правой руке. «Твою мать, могу прижечь раны», — растерянно сказал огнемак Уилл, глядя на нас, израненных в бою. «Только попробуй, Арчана, подойди ко мне». «Встань так, чтобы моя рука касалась твоей раны». Девчонка была бледная и вся в поту, но привалилась ко мне и замерла, коротко и быстро дыша. Я собрался с силами и снова обратился к магии порядка. «Вы обнаружили чужеродное тело внутри тела спутника. Заклинание удаления чужеродного объекта применено успешно». Пуля тихонько звякнула, упав на бетон. «Вот теперь мажь свою вонючку». «Стой, погоди, заткну нос». Труп самурая валялся рядом, а катана по-прежнему торчала из моей руки. А раз бывший хозяин ее не держал, она как обычно стала ничейным объектом. Я взялся за рукоять, мелькнуло сообщение. Именная катана, для получения доступа к особым функциям нужна авторизация. Да хрен сейчас с ними, с особыми функциями. Главное, что ничейная вещь стала моя и я смог без малейшего движения убрать ее в инвентарь. Вжух и нет боли выдергивания, увеличения разреза. Какая все же мегаудобная вещь, интерфейс башни богов, невероятно облегчает жизнь. «Маш, сестра», — сказал я Арчане, которая ждала со смолой наготове. «Уф, ну бы как-то умудрились выиграть этот бой, вот только». «Валла, мы с девчонкой одновременно встали и подошли к нему, ожидая увидеть худшие, и ожидания оправдались». Обрывок тельца, весь в засыхающих технических жидкостях и в луже белесой крови выглядел безнадежно. Будь киборг в собранном виде, может и смог бы закуклиться, как-то отрегенерировать. Но он не мог скрепиться заново и мы никак не могли его собрать, а функционировать абсолютно искалеченным без систем жизнеобеспечения было невозможно. Валла в любом случае был обречен. Его глаза, единственное человеческое и живое, что осталось, смотрели в небо, прямо на черное солнце. «Я просчитался, Яр», — тихонько сказал умирающий. «Мог бы понять, что сновидец способен применить способность выше своего уровня, ведь ее дарует спящее божество. В мире снов иные законы, там властвует он, а я оказался бессилен. был слишком уверен в своем превосходстве. «Ты принял на себя удар, который убил бы всех остальных», — сказал я, чтобы хоть как-то его утешить. «Что ж, мой долг жизни уплачен сполна. Джары, с благодарностью принимаю твой долг», — выдавила Арчана. В глазах девчонки блестели слезы. «Если представить, что сейчас 200 лет назад», — прошептал Валла, «то можно увидеть в небе призрак настоящего солнца, еще не оскверненного. Он светлый». Глаза закрылись, и наш краткий друг замолчал навсегда. Мы с Арчаной уставились на скрюченное тельце. «Ну давай, оживление системы, с работой. Может, он оживет в полных силах и протянет достаточно, чтобы мы как-то смогли присобачить модули жизнеобеспечения». Но чуда не произошло, Валла не ожил, молчание было нам ответом. Сверху послышалось хлопанье крыльев, и мы увидели, как Кари, мокрая от усилий, тяжело дыша, тащит в 1.50 г ходячий доспех с шиссом внутри, а также приклеенного к нему и явно мертвого, трудно жить без головы, полутонного молотобоя. Картина была психоделическая. Тоненькая фигурка, тоненькие крылья и чудовищный груз. Что-то из серии про муравья, способного тащить в 10 раз больше собственного веса. Кари донесла Нашу и с протяжным стоном опустила на островок. У нас не было времени, чтобы выслушивать подробности эпической битвы Аберина и Шисса с кентавром, не было времени рассказать им про свою и особо зализывать раны тоже стало некогда, ведь без формы все ближе. По моим прикидкам, им осталось не больше 25 минут, чтобы нас догнать. Я быстро и сухо объявил о смерти Валлы, сказал Арчане собрать лут с нашего киборга, с кентавра, с новица и его помощников, а сам подошел к необычному прибору, в спирали которого катался вверх-вниз гладкий полированный шар. Увы, никакого экрана с надписями, и даже какой-нибудь дурацкой печатной перфоленты с графиками тут не было. Просто спиральная конструкция на треноге, шар с легким металлическим шелестом мотается туда-сюда. И как понять, что это и зачем? Кари, обыщи палатку, может, там есть инструкция к устройству. Я почти не шутил, ведь вряд ли сновидец-самурай был спецом по полевым исследованиям. Скорее всего, его сюда послали как наиболее подходящего кандидата, но инструкцию дать вполне могли. «Припасы пригодятся», — сообщила Кари через минуту. «И больше ничего. Черт, когда мы лежали в засаде сверху, я расслышала их спор», — сообщила шпионка. «И правда, у нее ведь почти такие же высокоразвитые чувства, как у Валлы». Сновидец сердился, что шар катается с непостоянной амплитудой, искажение меняет ее и не дает прибору нормально подействовать и записать на шар скан всей области вокруг нас. Вот оно что, стало ясно, чего они тут вообще делали. Катаясь по спирали, шар записывает энергетический фон, все полевые возмущения и характеристики этого места, а потом знающий специалист, считав их с шара, сможет сделать выводы. Наверняка командующий рейдерами послал таких маленьких отрядов с приборами штук 5-10 по планете, чтобы собрать данные и что-нибудь понять, что-нибудь важное, торопливо спросил Уилл, которому хотелось быстрее свалить отсюда вниз. «Мы-то не сможем», хмуро сказала Арчана, «только этот гад знал». Она кивнула на труп сновидца, и внезапно у меня родилась совершенно безумная мысль. Среди моих игроков был опытный биолог, и однажды мы с ним 2 часа спорили и обсуждали, сколько именно времени после смерти еще функционирует мозг и какие именно функции будут отключаться в каком порядке. Самое смешное, что выводы из этого спора нам так и не пригодились в той игре, но они были очень интересны, и они пригодились мне сейчас. Клетки мозга живут до 6 минут, пробормотал я и рывком опустился к самураю, схватил его голову обеими руками, закрыл глаза и выпустил энергию ментала, не скупясь на потраченные энзы, ведь мертвый уже не мог сопротивляться, и проникнуть в обрывки его памяти стало куда проще, чем раньше, а недавнее оледенение охладило голову и помогло клеткам сохраниться дольше. «Вы успешно воссоздали эффект заклинания «Ментальная чувствительность». Вы успешно воссоздали эффект заклинания «Чтение памяти». Снять ментограмму. Обращение к мертвому. Я смоделировал буквально все, что пришло в голову. Бессвязные и невнятные образы из гибнущего мозга замелькали, бросая меня то в экстатическое торжество, то в холодную дрожь. Чужие чувства становились моими, хоровод состояния теснился внутри. Страх смерти, проигранный бой, боль и ярость, торжество победы над крутейшим соперником, опасность, раздражение, интерес. Чувства погибшего отматывались в обратном порядке, и мой разум наконец дотянулся назад, к моменту, Когда Эвилар коснулся шара и заклинанием Ардиса снял его отпечаток, Эвилар, так его звали, поток перебивающих друг друга мыслей, чувств и воспоминаний кружил голову, клетки чужого мозга умирали, и мыслеформы теряли связность, безумие накрывало меня с головой, с тяжким вскриком я высвободился из разума, уже почти ушедшего в небытие, и гипнотическое мельтешение прекратилось. Съешь, Кари буквально вложила мне в рот какую-то ягоду, я послушно разжевал ее, и в голове прояснилось. Ужас, какая кислая, спасибо. Картина всех знаний Эвилара сложилась с моими познаниями системы, и я кое-что понял, очень интересное. Но времени рассуждать и объяснять не было, надо прыгать дальше. Что ты узнал? Потребовал Уиллу, которому было максимально не по себе во всем происходящем. Он явно не представлял, насколько непростой окажется эта миссия. Впрочем, никто из нас не представлял. Расскажу в полете, ведь у меня осталось еще 9 энзов Минтала, почему бы не применить часть из них на то, чтобы установить со спутниками временную телепатическую связь и не поделиться новым знанием во время падения. Начинаете понимать, насколько в потенциале крутой и универсальный класс нультмага, способный без обучения кастовать в любой из стихий и моделировать любые эффекты, вкладывая больше инзов в их силу, чем средний маг. А ведь я только в начале пути. Постойте, проронил лорд Эберин. Искорка. Мы все одновременно повернулись к маленькому телу Валлы, которое Арчана успела укрыть частями его же внешнего кожуха. И у каждого из нас одновременно засвербило в груди, потому что искорки тревожно задергались. Между всеми шестью проносился неслышимый зов. Точно, как же я мог об этом не подумать? Со смертью Валлы его искра искала новое пристанище. Но у нас не было ни одного свободного кандидата. Искра вырвалась из мертвого тела и покатилась по бетону, подпрыгивая, как маленький тающий огонек. Кари поймала ее на лету и прижала к груди, попробовала поглотить и резко отбросила. «Не могу, она сейчас погаснет», — хрипло сказала Арчана. «Каждый пробуйте», — приказал я. Один за другим члены нашего отряда подносили искорку к груди и пытались вложить к своей, но ни у кого не вышло. Шист сам испуганно ее отстранил, а Берин изо всех сил пытался заставить влиться в черную броню, но своевольный обрывок звезды вырвался и едва не прожег стальную руку. Арчана решительно подалась вперед, но кусочек света почему-то отбросил Джару. Остались лишь мы с Уиллом, и я уже приготовился распрощаться с искоркой или взять двойную ношу на себя, когда беглый канадский экономист и нынешний маг огня вложил частичку Гармингера в солнечное сплетение и на миг осветился изнутри. Мы все увидели, как две искры задрожали и соединились. «А», — сказал Уилл с каким-то новым пониманием, и в глазах его проглянул отблеск внутреннего огня. «Выходит, я тоже для чего-то нужен». Глава 12. Триумф Бесформе. Вы успешно смоделировали эффект заклинания «Телепатическая сеть». Разумов в сети. 6. Длительность. 5 минут. Меня слышно? Звучит как начало созвона в зуме. Только для зум-колла обстановка так себе. Ветер свистит в ушах. Наша молодая и динамично деградирующая компания летит в бездну. И это не метафора. Мертвые острова проносятся мимо и улетают вверх, а на самом деле это мы падаем. Слышно, громко и четко ответила Кари. Ее мысленный голос отличается от физического. Взрослее и ниже, и оттенок безумия не такой яркий. Слышь, Шашно, Шисс в мыслях шипит как вслух. Говори уже, буркнула Арчана прямо в моем черепе. Мы падали сравнительно медленно, я успел изложить то, что вытащил из гаснущего разума киберсамурая. Рейдеры знают, что в центре планеты рождается новое божество. Они боятся Тейра, но все равно пытались исследовать то, что тут происходит. Чего им бояться? Хмыкнула Кари. Они же слуги спящего, для них вся жизнь сон. У самурая был четкий приказ, при встрече с Тейра отступать, и ни в коем случае не вступать в контакт с новым богом. А что за новый бог-то? Вортекс, так они его называют. Нечто вроде магического и божество информации. Сектантам знания опасны, сказал Шис. Если инфобог подарит сновидцам правду, это может нарушить их веру и разрушить культ. Вот спящий и запретил прямые контакты. Но главное в другом. Мы думали, черное солнце, мощнейший источник искажения реальности, оно раскололо планету и отменяет действие многих систем башни богов. Ну да, это же очевидно. А все наоборот. Черное солнце раскололо планету, чтобы сложить из осколков новый мир тьмы. И Тейра притащили сюда реликт Джаров, чтобы он стал центром этого мира, сделал планету на порядок сильнее. Они потеряли родную планету и хотят создать себе новый дом, круче прежнего. Но в процессе пересборки мира Гармингар проснулся и осознал себя, воспротивился происходящему и остановил пересборку. «Почему?» – воскликнула Арчана. «Рейдеры не знают, но именно этот сбой, это искажение не дает планете сложиться заново. Оно мешает Черному Солнцу и плану Тейра, а источник искажения – Гармингар. Я ощутил изумление каждого. Наша телепатическая связь не позволяла свободно читать мысли друг друга, но явные реакции пробивались в общий мыслефон. Значит, чем ближе к центру, тем сильнее искажение будет отрицать законы бытия», — тихо сказал незнакомый интеллигентный голос, вдумчивый и слегка философский. «А мы уже у самой черты. До нас не сразу дошло, что это лорд Эберин. Когда-то ходячий доспех был живым человеком, и его мысленный тон рисовал не молодого профессора, может, даже ректора какого-нибудь университета. Неожиданный контраст с внешностью и грохочущими репликами проклятого рыцаря. А если допрыгать до центра, то без формам нас не догнать», — сориентировалась Кари. «Они же дети Черного Солнца, не смогут подобраться к Гармингару». «Да, но мы не успеем», — возразил я. «К центру планеты прыгать пару часов, а без формы догонит минут через 20». «Почему мы до сих пор не приземлились?» Арчана была напряжена даже сильнее, чем в бою с самураем, когда чуть не умерла. «Летим слишком долго, разобьемся». И она была права. Громадный осколок, на который мы падали, покрыли застывшие волны лавы. Он становился все ближе, но наше падение стало странным. Оно каждую секунду замедлялось и ускорялось. В голове резко начало мутить. Мы пересекали черту. Сбой. Система башни богов коллапсирует. «Мировая магия и большинство других контуров работают с ошибками. Удачи!» — сказал интерфейс и замолчал. Заклинание связи мгновенно выветрилось, интерфейс пару секунд мигал красным, большинство функций недоступны, затем полностью исчез. «Мы летели вниз уже больше 2 километров, удар будет, если не смертельный, то страшный». Кари в полете схватила Арчину и мощным рывком ушла вниз, чтобы совершить контролируемое приземление, хоть эти двое точно выживут. «Архан Бадур!» — крикнул Эберин, но переводить было некому. Я лихорадочно соображал, что делать, когда все способности и вещи перестали действовать. Нет, не все. Чистота никуда не делась, я чувствовал ее внутри, и награбленные инзы остались в руках. 16 инзов стихии порядка, магия лишь один из способов ими управлять. Это единственный шанс. Разломы выросли под ногами. Я вложил все инзы в себя, в слепой надежде, что Ардис упорядочит мое положение в пространстве. Ведь главная функция этой стихии – поддерживать существующий порядок вещей. Искажение законов чуждо Ардису, и так вышло, что точкой сохранения баланса для слепой стихии стал я. Бум! Мое тело врезалось в скалы, на земле руки и ноги бы раскидало на сотни метров, и даже здесь удар был серьезный. Но Ардис в данную секунду хотел сохранить меня в целости и сохранности, поэтому весь кинетический импульс ушел в щит, и даже не разрядил его полностью, 4 инза мощности еще осталось. Я осознал себя живым и невредимым в центре здоровенной воронки разбитых лавовых пород. А что с остальными? Уилл же сейчас разобьется. Кари взвелась в воздух ему навстречу, пытаясь спасти. Я вскинул руки, в левой ладони 3 инза ментала. Толку от них сейчас. Стоп, что это? Мы изумленно уставились на Уилла. Он парил в воздухе, двойная искра Гармингара мерцала между ладоней и держала на лету. Светлые волосы раскинулись в воздухе, глаза полузакрыты, умиротворение на бледном лице со впавшими щеками, он напоминал картинного пророка. Градус безумия нарастал. Бум. Я думал, мое падение было громким и сильным, но лорд Эберин пролетел, как сияющий солнечный метеор, обрушился на остров с чудовищным грохотом, пропахал в лавовых волнах борозду, отскочил от поверхности и рухнул снова. Наконец замер в груди обломков, погнутые, слегка искореженные от ударов. Металлическое тело не чувствовало боли, но бедный крыс. Изнутри доспеха пробивалось сияние. «Стойте, магия же не работает!» В наступившей тишине все услышали бормотание Шисса. Он повторял одну и ту же мантру или молитву. Точно, у него же висел на шее странный ромбический символ. Наш едомант воззвал о помощи, какое-то божество откликнулось и спасло его. Интересно, какое? Гнутые створки доспеха со скрежетом распахнулись, и взъерошенный крысолют выбрался на свободу. Он был невредим. Уилл опустился на землю, искры скользнули ему под ребра и спрятались, погасли. Получается, он использовал силу Гармингара, чтобы управлять искажением и обрести левитацию. Но как? Что ты сделал? спросил я, секунду подумал и переспросил по-английски. «Вхад дит йоу до, и юст вантит нот тот сраш, мате», — хмыкнул тот. «Луцкил име антхеси дивини спаркс ундерстат ячатхир». «Нашел общий язык с искорками, говоришь». «Что же это получается? Два осколка Гармингера уже позволяют изгибать реальность под себя. Или здесь, за чертой, реальность стала такая изгибчивая? А ты-то сам как спасся?» — с интересом спросил Уилл. «Силой стихии порядка, хотя на самом деле милостью чистоты. Уже не в первый раз выходило, что чистота – одна из особенных мировых сил». Бурх. Арчана перемахнула через лавовый гребень и приземлилась прямо в меня. Я чуть не улетел от удара, вовремя схватился за камень, а эта оторва лишь хмыкнула и ткнула кулаком в бок. Кари прощебетала что-то на эльфийско-птичьем языке, напевном и при этом отрывистом. Показала ладони, мокрые от пота и грязные от пыли, несколько раз их судорожно напрягла, но цветки и травы на рукавах даже не шевельнулись. Девица нервно рассмеялась, она явно потеряла способность стрелять. Покореженный лорд Эберин со скрежетом поднялся, гулко выкрикнул неизвестное слово силы, и оно подействовало. По черному металлическому телу разлилась ощутимая энергия, которая распирала его изнутри, и зачарованный металл стал со скрежетом выгибаться, возвращая доспеху литую форму. К счастью, обрушение системы башни было не абсолютным, и ходячий доспех не превратился в отключенный металлолом, что логично. На кой Гармингеру, на минуточку, божеству информации, было звать на миссию чувака, который не сможет дойти до нужного места? Уилл, раз ты научился с помощью искр изгибать реальность, вытаскивай их снова. Зачем? Чтобы вернуть нам взаимопонимание. В смысле перевод? Ну, попробуй дотянуться до интерфейса и усилить его работу. Укрепить связь с башней. Так система пропала. Не пропала, а задавлена. Наш ходячий доспех функционирует, значит и магия, и система остались, просто до нас не добивает. Искажение создает помехи, постарайся их преодолеть. Пробить канал связи, значит, хмыкнул он. Ну попробуем. В груди канадца разгорелись всполохи света и просветили его насквозь. Темные полоски ребер, быстро сокращается сердце, повсюду сетки сосудов. Смотрелось жутковато, но круто. Искорки перетекли Уиллу в ладони и засияли сильнее, вокруг поднялся неслабый ветер. «Сай Саметхинг!» — крикнул канадец. «Еппиеки яй Макхерфуцкер!» Я почему-то не смог вспомнить ничего лучше коронной фразы Брюса Уиллиса из «Крепкого орешка». «Ин Руссиан, ман! Скажи-ка, дядя, ведь не даром!» «Хах, нотворкинг! Ступит огоньки! Чертова баш!» «О, получилось!» Остальные окружили нас и затараторили. Минут 10-15 и чудища долетят, как с ними драться. Страшные неуязвимые без формы, а у меня даже магии нет. Тут все в застывшей лаве, не побегаешь, только прыгать. А они летают. Используем искры. Я призвал частицу негасимого света в ладонь. Здесь, за чертой, сила Гармингера преобладает над законами реальности. Потому черное солнце и не может исполнить план Тейра. Сложить планету заново. И мы с вами... Как носители силы божества, можем влиять на искажение, а через него на все вокруг. Как Уилл, сначала полетел, а теперь пробил канал связи и включил нам перевод. Значит, я могу вернуть свою магию, сообразила Кари, которая в омертвевшем цветочном платье чувствовала себя голой. Попытайся, говорите, осталось 10 минут, тренируемся, ищем лучшие способы, как использовать силу искр. Гнем реальность под себя, со всех сторон доносились пыхтения. Бормотание, тяжелые вдохи-выдохи, признаки интенсивной умственной и волевой работы. Как и остальные, я чувствовал ход убегающих секунд. Чудовищные сгустки мчались к нам, и страх холодил изнутри. Арчана торжествующе выкрикнула. Ага, в руке девчонки сияла палица, сотканная из света, она в точности повторяла форму и вид палыча. Вдруг палица выросла в размерах, став как пятиручный меч-кладенец. Арчана с воинственным криком врезала в наросты застывшей лавы и разнесла их в дребезги. Прелестно, прошипел Шис, из шкуры которого валили густые облака света, на выходе превращались в зеленые и ядовитые. Эмуляция магии работает на силе воображения и воли. Воображение, так я чертов зеленый фонарь из комиксов, театрально развел руками Уилл, только он сообразил сцену из совсем другого кино. Создал пару автоматических глоков и расстрелял из них багровую гряду. Вообразить такое оружие в подробностях невозможно, если ты не видел его в действии как минимум пару раз. Да и стрелял он уверенно и профессионально. Мои замашки были скромнее. Разбудить инвентарь и достать оттуда вершитель. Поначалу ничего не выходило, уже привычное приложение к мыслям не открывалось, пришлось сосредоточиться и закрыть глаза. Наконец возникло ощущение внутреннего пространства, и искра Гармингара тускло осветила мои мысленные чертоги. Полумертвые отключенные блоки инвентаря высветились во мраке, я увидел лежащие в ячейках вещи, выхватил меч с ножнами и последнюю пластиковую бутылку с бензином, а заодно зажигалку. Уж эти-то системы здесь точно сработают. Сразу прибавилось уверенности, к бою готов. Во имя Великой Тьмы, гулко провозгласил лабиринт, и по мановению бронированной руки осколки породы вокруг торжественно поднялись в воздух. Превозносишь тьму, а используешь силу света, Кари нервно дернула плечом. У нее контакт с искрой не шел. Крылатая снова и снова пыталась вернуть жизнь в цветочное платье, но ничего не получалось, искра выскальзывала из ладони и пряталась внутри. Тьма и свет не враги, а родичи, тихо, но внушительно ответил проклятый рыцарь. Тогда почему Гармингар борется с черным солнцем, спросил Уиллу, который не разбирался в тонкостях фэнтези-систем. Потому что черное солнце не природная тьма, а злой разум и средоточие скверны, объяснил я. Стихии не бывают добрые или злые. Даже темнейшая тьма равнодушна и нейтральна, она не пытается разрушать миры, а вот данное конкретное солнце обладает злой волей. Тогда и ангел может быть злом, конечно, а свет и тьма вполне ладят друг с другом в природе. Это светлые враждуют с темными, обычно в силу личных пристрастий. Лорд Эберин молча кивнул, с интересом глянув на нуба, который понимает устройство и отношения стихии. «Эта искра меня ненавидит», — исступленно шикнула Кари. «Она не желает слушаться». Глаза крылатой сверкали безумием, которое с самого начала меня напрягло. Кажется, она остро нуждалась в ягодах собственной выростки и бесилась от невозможности мимоходом ширнуться. Блин, это добром не кончится. Угомонись, Арчанов забралась на багровый нарост лавы, чтобы стать с высокой спутницей вровень, и схватила ее трясущиеся ладони в свои. Закрой глаза, ну, погоди беситься, на секунду наплюй на все, плевать на все, прошептала Кари. Напряженные крылья слегка распушились. «Не ори на мышонка, а послушай, чего он пищит». Арчана обозвала искру божественного света мышонком и тем самым одушевила симбиант. «Это умно, ведь если он маленький питомец, то меньше боязни и проще найти общий язык». Шист собрал облака мелкой каменной пыли и клубил из нее стремительно менявшиеся фигуры, словно скульптор тумана или даже режиссер. Уилл опять поднялся в воздух и создал дугу гудящей плазмы между искрами. Два действия одновременно, быстро прогрессирует мистер Бухгалтер. Аберин повел стальной дланью и сокрушил камни на расстоянии, сжав кулак. Я тоже пытался применить искру, но боялся, как среагирует на нее чистота. К счастью, мое проклятие приняло искру спокойно и без агрессии. Почему? Да кто знает. А почему чистоту так бесит магия и она стремится ее развеять и подавить? Ответа нет, примем как данность. Но на частицу Гармингара моя антимагия не огрелась. Поэтому я попробовал швырнуть пригоршню света в лавовый зубец. С третьей попытки всполох метнулся и снес зубец чисто, как джедайским мечом. Круто. А что, если применить обе моих способности сразу? Я попробовал впитать энергию искры, как воровал инзы чужой магии. И получилось. Чистота вытянула силу, а искра при этом не угасла. Меня захлестнул поток тараторящих голосов, с трудом заставил их замолчать. Левая рука заполнилась энзами. Как бы назвать инфосвета? Это не одна из 12 мировых стихий, а сила конкретного божества. Небожители берут стихии, миксуют их и создают свой собственный коктейль, уникальный для каждого. Кровь божества, так можно назвать энергию, которую он дарит своим жрецам. В зависимости от характера и ниши бога, его сила творит добро или зло, красивое или пугающее. Я понятия не имел, как действует инфосвет, но в левой руке хранился 21 энс. Таков мой нынешний предел энергоемкости, равный минусовому дару. Я бы и дальше экспериментировал, но время вышло. «Летят», — прошептал Шис, вглядываясь в мрачное небо между кусками висящих островов. Взгляд выхватил черные кляксы, которые неслись к нам, трепеща отростками. «Бейрер, готовьтесь», — буркнула Кари, ее кулаки сжались. Ее попытки не привели к впечатляющим результатам, но хоть держать искру в ладони научилась. «Пойдешь под защиту?» «Созерцатель?» — спросил черный рыцарь, раскрыв створки доспеха. «Нет, лорд Эберин», — помотал мордой Шис. «С этим врагом каждому придется сражаться лицом к лицу. Мы разошлись широкой дугой, чтобы не мешаться друг другу. Без формы стали видны невооруженным взглядом. 7 черных клякс из чавкающей тьмы. Они синхронно обогнули последний остров и ринулись вниз. За считанные секунды преодолели расстояние и вдруг застыли в воздухе, едва не долетев. Ну и отвратные твари. Без формы, без остановки раздувались и скрючивались. Одни отростки втягивались, другие вылазили на их место и тянулись к нам. Казалось, что существа не контролируют собственных тел. Как будто внутри идет постоянная борьба и одни части пожирают другие в непрекращающемся акте самопожирания. Шиз взирал на них с благоговейным ужасом, Арчана с первобытным отвращением, поза Аберина выражала скорбь, Уилл застыл потрясенный. Карий взгляд девчонки метался между бесформами, словно она пыталась найти выход из тупика, ее фигура выдавала желание прятаться и бежать. Но бежать было некуда, и во взгляде шпионки росло зачарованное безумие жертвы, пойманный в капкан. 6 из 7 бесформов начали медленно опускаться, каждый нацелился на одного из нас, а 7-й, который летел за Валлой, оказался лишним. Он безвольно повис в воздухе и, наконец, по-настоящему замер, как парализованный. Потерял цель и вместе с ней всякое подобие жизни. В центре каждого из 6 чудовищ начала раскрываться кошмарная пасть. Они собираются нас поглотить и сожрать. Подавиться, черти. Происходящее казалось сюрреальным, как застывший кошмар в тишине. Воздух вокруг тварей шел рябью, им приходилось ощупывать каждый метр вокруг и протискиваться сквозь невидимое сопротивление. Было видно, что мир за чертой им неприятен. Тут царит воля Гармингера, а они с черным солнцем враги. Но бесформы продавливали пространство и медленно тянулись к нам, содрогаясь в предвкушении. Во имя тьмы, Аберин прыгнул вверх, как стальное ядро, объятое светом. Он врезался в разинутую пасть, смял бесформа, словно фигуру из пластилина, и начал кромсать трезубцем, яростно рассекая врага. Куски вязкой черной плоти разлетались в стороны, но тянулись обратно, словно живые существа, возвращались и моментально врастали. Это стало триггером для остальных. С нас слетело оцепенение, осталось только желание выжить. Карри вскрикнула и метнулась в бок, облетая своего бесформа по дуге, чтобы ударить сзади. Уилл вознесся с развивающимися волосами, разводя руки в стороны, а когда чудовищная пасть сомкнулась вокруг него, врубил плазменную дугу, превратив ее в кольцо. Шисс выпустил облака ядовитого тумана, в которых мелькали фигуры, и бесформ заглотил ядовитую копию. Арчана издала боевой клич и жахнула 5-метровой палицей по пасти врага. Все смешалось. Мелькание, крики. Я перестал видеть, как дела у других. Весь мир сошелся к моему бесформу, вязкому, как живой клокочущий мазут. Щупальца обвились со всех сторон, 3-метровая пасть надвинулась заглотить. Я резким прыжком ушел вверх и рассек один отросток. Вершитель прорубил его тяжело, с паршивым ощущением. По металлу прошла спазматическая волна отдачи. Я взлетел над чудовищем и упал сверху, чтобы проткнуть мечом мозг. Но у бесформы не было мозга. Внутри массы не было никаких органов, только жадное содрогание скверны, и атаки меча причиняли ей мало урона. Щупальца похватали со всех сторон. Я отсек первое, второе, удары отдавались вибрацией в руках. Обрубки отлетали прочь, конвульсивно извивались в воздухе, словно черви, и возвращались обратно, за секунду врастая в бесформа. Удары наносили ему какой-то вред. Тварь не могла срастаться бесконечно, просто я кончусь гораздо раньше. Отростки облепили, сноровисто лезли к шее и лицу, пытаясь меня сковать. При этом каждое щупальце просачивалось внутрь, втекало под доспех и под одежду, рвалось к телу. Локоть покоробила стягивающая боль, черная жижа затекла под рукав, и моя кожа мгновенно побагровела и распухла, покрывшись волдырями. Это походило одновременно на аллергию в крайней форме и на мутацию, как в фантастическом кино. Меня прошиб пот, не дать жиже попасть в лицо. Щупальца рвались со всех сторон, мне не хватало рук и ног, чтобы их отбивать и блокировать. Нет, физически справиться с бесформом нереально. Впрочем, такого плана и не было. Бутылка с бензином лопнула, жидкость расплескалась по черной пасти, зажигалка щелкнула и улетела в нее, пламя вспыхнуло и жарко растеклось по рвущимся ко мне жвалам и многочисленным языкам. Огонь оказался бесформу не по нраву. Черную плоть затрясло, нутро извергло утробный крик. Я обрубил еще 2 отростка и высвободил плечо, но левая рука вынужденно уперлась в смыкавшуюся пасть, чтобы не дать ей закрыться, и ладонь целиком ушла в жижу. Скверна втекла под перчатку, кожа взбугрилась, пальцы скрючило от боли. Мои мышцы отторгали живую скверну, а она коробила их и терзала. Щупальце ударило в лицо, едва успел отбить мечом. Мне еще не бывало так страшно, ни одно испытание башни не проникало так глубоко, внутри все тряслось от напряжения и первобытного ужаса, который едва получалось подавить. Бесформ справился с болью от огня, жидкая плоть обернулась шиворот на выворот и втянула горящие части внутрь, задушив огонь. Я использовал эту секунду, чтобы вырваться и отпрыгнуть как можно дальше, но не смог, отростки вцепились в ноги, бока, липли к доспеху и лезли в лицо. Кари пронзительно крикнула, Арчана взревела, в голосе отважной девчонки звенела нота страха. Черный мазут расползался по мне, захватывал руку, локоть и ногу, все мышцы свело. Мое тело пыталось сопротивляться скверне, кожа вздувалась и бугрилась, покрываясь волдырями, боль застряла в горле, я не мог дышать. Лорд Эберин поднял в воздух скалу и обрушил ее на своего бесформа, удар пошатнул всех вокруг, и моя голова угодила в жадную смыкавшуюся пасть. И только тогда, в самый последний момент в солнечном сплетении родилась обжигающая, очищающая боль. Я весь по контуру вспыхнул бледным пронзительным огнем. Чистота очнулась от ступора и распахнулась, как вихрь концентрированной ненависти. Она ненавидела скверну гораздо сильнее, чем обычную магию. Искра Гармингара замерцала в унисон, забилась в ладони и породила яркий свет, который пронизал мой меч. Когти спазма разжались и наконец-то я смог вдохнуть. Две неудержимых энергии, бледный огонь чистоты и солнечный свет Гармингара, вырвались наружу. В каждом месте, где отростки прикасались ко мне, они начали испепеляться. Жидкая плоть выкипала и разлеталась хлопьями жирного черного пепла. Вершитель запел, рассекая воздух, я наносил удары как безумный, кромсая бесформа, и эти раны уже не могли зарасти. Свет Гармингара умерщвлял края прорубленной плоти, и они теряли способность к регенерации. За несколько секунд утробно кричащая масса уменьшилась вдвое. Часть испепелилась от соприкосновения с чистотой, часть разлетелась ошметками. Меня полностью захватила аштройная ненависть раненого и нарывающего тела, которое хотело выжить, леденящей чистоты, которая жаждала выжечь скверну, и частицы Гармингара, которая стремительно и вдохновенно рвалась уничтожить врага. Я почти потерял способность самостоятельно мыслить и превратился в одержимого аватара этой ненависти. С пугающим ревом бросился прямо в пасть бесформа, чтобы выжечь, испепелить, разрубить его изнутри. Сознание на несколько секунд выключилось, не в силах перенести такой шквал эмоций, а когда включилось, я уже стоял посреди бурлящих черных останков. Последние черные шматы сползали по мне, не в силах прикоснуться, и шмякались вниз, повсюду валялись отростки, конвульсивно содрогаясь и затихая. Мой бесформ взорвался изнутри и прекратил существовать. Свет угас, тут же вернулось сознание, спазм скрючил руку, ногу и бок, покоробленная шкура адски нарывала, я застонал и согнулся. Но бой вокруг еще шел и складывался плохо. Лорд Эберин тяжко застонал, он был в самом центре беснующегося бесформа. Скверна сумела проесть металлический доспех и вливалась в дыры, выискивая сердце внутри рыцаря смерти, и не находя. Но несмотря на то, что Эберин был нежитью, порождение черного солнца уничтожало его, оскверняя ходячий доспех и пойманную в нем душу. Трезубец валялся на земле, черный и склизкий, и вдруг искра Гармингара метнулась прочь из доспеха, ускользая от черных щупалец, которые хотели поймать ее и погасить. Искра взметнулась наверх, оставляя за собой прерывистый панический след, тающий в воздухе, как маленькая беглая комета, а лорд Эберин глухо застонал в отчаянии, потеряв источник силы, но в нем еще были остатки энергии. Воитель воздел кулаки и гулко крикнул, камни, обломки и скалы вокруг поднялись и обрушились на него, погребая вместе с бесформом. Не могу. Арчана отчаянно взвыла от боли, половина ее лица распухла уродливой нарывающей маской, черная жижа выжгла правый глаз, левая рука стала такой же скрюченной и малоподвижной, как у меня. Палец из света лопнула, и девчонка осталась безоружной перед врагом. Бесформ с ревом набросился на нее, но из клубов ядовитого тумана возник Шис, его шкура дымилась от черных подпалин. Крысолют обеими руками схватил ромбический символ и хрипло заверещал. Их сорченой окружил купол сияющего звездного света, полный каких-то символов и созвездий, сотканных в прекрасный завораживающий хоровод. И два бесформа пытались прорваться с двух сторон, оплетая десятками жирных черных отростков. Картина маслом и скверной. Пара смертных в самом центре ада. Гудящий круг плазмы вокруг Уилла превратился в вибрирующий шар, без форм, хотевший его сожрать, взорвался, и изнутри сферы донесся смех канадца, искаженный и довольный. Он вознесся еще выше, из плазмы вытянулась рука, которая схватила убегавшую искру, еще недавно жившую в рыцаре смерти, и вложила Уиллу в грудь. Кари завыла наверху. Я вскинул голову и увидел чудовищную картину. Скверна облепила крылатую, она искажалась и мутировала на глазах, с каждой секундой теряя свой вид и превращаясь в нечто иное. «А-а-а!» — кричала Кари, извиваясь в торжествующих отростках. «Помогите!» Мои чистота и искра выдохлись, но в руке были энзы инфосвета, единственное оружие. Я не успел особо подумать, как уже сформировал мерцающее копье, по которому бегали символы и бормочущие слова, и метнул его в Кари, потому что без формы, по которому можно бить, уже не осталось. Он почти полностью влился и врос в шпионку. Поэтому я метнул копье на 12 энзов инфосвета, надеясь, что энергия Гармингара поможет Кари сопротивляться, противостоять силе Черного Солнца. Но, кажется, было уже поздно. Крылатая рывком отбила копье, оно улетело прочь в темноту. Глаза девушки была налиты кровью, растения в ее одежде полностью пропитались скверной и превратились в отростки и корни, сжимающие ее в тисках. Она выла, и сквозь вой прорвался выкрик. Сила. Чернота. Ао. Крылья Кари, мгновение назад прозрачные стрекозины, напитались черной жижей и приняли демонический вид. Новая мощь, обретенная от скверны, распирала ее изнутри, крылья выгнулись, и дева зависла в темном небе, как фаталистичное знамение рока. «Какая сила? Не могу, не поддавайся!» — крикнул я. «Кари, борись, выкинь скверну из себя!» «Мое!» — рявкнула девушка, содрогаясь, ее крылья распахнулись шире, увереннее. «Я устала быть слабой, устала бояться, я забираю силу себе!» «Ахахаха!» — безумный смех раскатился над островом. Все сумасшествие, жившее в Кари, словно кривая пружина, сейчас высвободилось и захватило ее разум вместе с жижей, кипящей в каждой клетке. Крылатая перерождалась в создание Черного Солнца, и хуже всего было то, что она сама это позволила и сама захотела переродиться. Кари уже нельзя было спасти. «Прочь!» — выдохнула она и выплюнула частицу Гармингара с брезгливым презрением. Искра полетела в мою сторону, дымясь и жалобно звеня. Я прыгнул и поймал ее в полете, прижал к себе и позволил искре утонуть в груди. Это было единственным, что я мог спасти. «Солнце!» — крикнула Кари, торжествуя и запрокинув голову. В ее голосе уже не было страха и боли, только мучительное захлебывающееся торжество. «Я твоя, владыка!» «Ахахахаха!» Жуткий смех раскатился в наступившей тишине, и я осознал, что битва внезапно закончилась. Остатки взорванных, искалеченных, разодранных без формов стягивались наверх, к крылатой деве тьмы. Лорд Эберин изничтожил своего врага, сокрушив обломками скал. Уилла и я испепелили без формов. А Арчана и Шиз были под защитой странного звездного божества, пока густые клубы ядовитого тумана и кислоты сделали свое дело, добив обе массы, что пытались к ним прорваться. Оставался лишь неподвижный седьмой без форм, который по-прежнему висел в воздухе, и Кари, пожранная черным солнцем. Она становилась все чернее и блестела, как новорожденное чудовище в слое мазута. «Кари», — выдохнул я, не зная, как ей помочь. «Я свободна», — рассмеялось чудовище. «А вы потеряли свой шанс стать частью великого, огромного, вечного». «Спасибо, не надо», — отозвался Уилл. «Чтоб оно сдохло», — выкрикнула Арчана, согнувшись от боли. «Ну и оставайтесь здесь умирать, черви», — сказала бывшая Кари, впитав в себя последние ошметки черноты. Ее крылья вымахали вдвое, горделиво распахнулись и вознесли деву выше. «Вы отказались от предложения, которое делается только один раз, а я теперь владычица скверны». «Ахахахаха». Ее смех был надломленным и напоминал прощальный плач. Бывшая Кари поманила седьмого без формы, и тот послушно поплыл за ней. Прошли секунды, и обе фигуры растаяли вдали. Наступила тишина, которая перемежалась тяжелыми дыханием и стонами. Звездная сфера вокруг Шисса и Арчины, такая красивая и чуждая этому изломанному миру, растаяла и погасла. «Черт», — выговорил я, сдерживаясь, чтобы не зашипеть от боли в покореженных и нарывающих частях. «Мы потеряли Кари и Аберина, но выжили, и даже стали сильнее», — отозвался Уилл, носитель трех искр Гармингара, вполне довольный сложившейся ситуацией. Он опустился на землю, чистый, неповрежденный и с прибылью. «Рано меня хоронить», — раздался глухой, но отчетливый голос из-под груды разломанных камней. «Лорд Аберин еще не покинул наш отряд самоубийц. 10 минут спустя мы смогли более-менее перегруппироваться. Шисс оказался не только убийственным едомантом, но и худо-бедно целителем. Его проворные лапки шлепали на нас пригоршни зловонной зеленой жвачки, какая-то плохо пережеванная трава и коренья из его сумки, смоченные крысиной слюной. Прекрасно, просто прекрасно, но это звериное лекарство унимало боль и хоть как-то возвращало онемевшим, опухшим частям тела возможность двигаться. Мы с Уиллом кое-как разобрали глыбы и помогли Аберину выбраться на поверхность. Теперь это был пробитый, искореженный доспех без искры внутри, и глаз рыцаря смерти звучал уже не гулко, а тихо и призрачно. Дух Аберина едва держался в дырявом теле, но остался по-прежнему неукротим. Арчана пострадала сильнее всех, она мелко дрожала, примерно четверть поверхности тела была повреждена скверной, очень плохо. Бледная, покрытая испариной, она посерела от слабости. Мы напоили девочку, со скрежетом раздвинули створки доспеха и положили ее внутрь, в обитое бархатом мягкое сиденье. Арчана закрыла глаза и забылась тревожным сном. «Что дальше?» — спросил Шисс, обожженные лапы которого подрагивали, а слезящиеся глазки бегали. «Начнем с того, что ты расскажешь, что это за символ», не допускающим возражений тоном ответил я. «И что за божество уже второй раз откликнулось на твой зов и спасло?» «Изурис бескрайний», — вздохнул крыс, не пытаясь спорить, у него явно не осталось на это сил. «Воплощение красоты. Я понятия не имел, что за изурис и как божество с таким странным именем может быть воплощением красоты». Но Аберин удивленно двинулся. «Один из 9 владык мироздания», — проронил он, — «архион гармонии в асимметрии, фрактальной вселенской рифмы, неизбывной и неизъяснимой красоты. Вот почему звездная сфера была такой завораживающей», — сказал я, вспоминая, как даже во время чудовищного боя невольно залюбовался движением частиц. «Погодите», — фыркнул Уилл, — «наш ядовитый крыс поклоняется красоте и гармонии, и больше того, успешно, ты прямо воплощение принципа внешность обманчива, ты тоже», — подумал я, но ничего не сказал. «Владыка красоты особо милостив к тому, что уродливо», — кривясь, пробормотал Шисс. Его палец со сломанным когтем поглаживал ромбический амулет. «Потому что видит красоту в твоей душе, созерцатель», — возразил Аберин.